Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони, в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в сафрановой одежде и пребывал в состоянии транса. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони, в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в шафрановой одежде и пребывал в состоянии транса. Комментарий в Божественном милости Шри-Шримад-Бхакти Бхактивиданта Свами Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «брахмананда». Смысл слова «брахмананда» или «брахма-нирвана» объяснил Прохлада Махараджа. Брахмананда – это состояние человека, полностью поглощенного мыслями об Адхоксаде, Верховном Господе, который не открывает себя материалистичным людям. Бытие, имя, форма, качество и игры Верховной Личности Бога непостижимы, ибо Верховный Господь трансцендентен и не вмешивается в узкие рамки, и не вмещается в узкие рамки концепции материалистов. Материалисты не в состоянии вообразить или постичь Верховную Личность Бога, поэтому они думают, что Бог мертв, но на самом деле Он всегда существует в своей сачитананда виграха, вечной форме. Постоянная медитация на образ Господа называется самадхи, экстазом или трансом. Буквально слово самадхи означает сосредоточение внимания. Следовательно, тот, кто постоянно медитирует на личность Бога, всегда пребывает в трансе и наслаждается брахма-нирваной. Бога всегда... Господь Шива находился именно в таком состоянии, поэтому здесь сказано, что он был погружен в брахмананду. Другое слово в этом стихе, на которое следует обратить внимание, йога какшана. Йога какшана – это название медитационной позы, в которой левое бедро туго перевязано шафрановой тканью. Большую смысловую нагрузку в этом стихе несут также слова манунам, адьян, которые обозначают философа, то есть вдумчивого, глубокомысленного человека. Таких людей называют ману. В этом стихе Господь Шива назван главой мыслителей. Разумеется, это не значит, что Господь Шива занимается бессмысленной умозрительной философствами. Как сказано в этом, в одном из предыдущих стихов, он постоянно думает о том, как помочь демонам выпутаться из сетей греха. Когда на землю приходит Господь Читания, Садашива воплотился в образе Адвайты Прабху, который был озабочен главным образом тем, как привести падшие обусловленные души к преданному служению Господу Кришне. Видя, что люди поглощены бессмысленной деятельностью, которая только продлевает их материальное существование, Господь Шива в облике Адвайты Прабху молил Верховного Господа воплотиться в облике Господа Читания и спасти эти заблудшие души. По сути дела, Господь Читания пришел на землю по просьбе Господа Адвайты. Кроме того, Господь Шива основал свою сампрадаю, называемую Рудра Сампрадаю. Он постоянно думает о спасении падших душ, о чем свидетельствует вся жизнь Господа Адвайта Прабху. Ом агьян тимиран хасья гьянан гьяна шалхия сатсу пунмири там гьяна тасма шри гуруве намаха. Там брахма нирвана самадхим ашритам юпашритам гиришам йога качам са лока пала муньо манунам адьям манун прананджалаяха пранимуху. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони, в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в шафрановой одежде и пребывал в состоянии транса. Итак, мудрецы увидели Господа Шиву в собрании, которое возглавлял Индра, царь полубогов. Что такое понятие «возглавлял» или «не возглавлял»? Почему именно как в священных писаниях выделяется момент возглавления какого-то собрания, момент возглавления яги, моменты возглавления повествования? Всегда говорится «собрание великих мудрецов во главе с кем-то», «собрание великих мудрецов с мудрецом Марити», «собрание великих кумаров во главе с Санат Кумаром». Всегда есть тот, кто возглавляет. И без кого это собрание практически не имеет той полноты, и к той ценности, когда личности, приходя в это собрание, могут воспринять определенные идеи или определенные истины. Сканда Пуране говорится, что всегда существует проводник, который объединяет потенцию определенной группы деятельности. Допустим, как мы сейчас говорим, особое место Шивы Рупады в Искон. То есть есть определенная личность, без которой, в принципе, вся деятельность, она становится несовершенной. Точно так же существует и во всех остальных вопросах и деятельности живых существ. Мы знаем, да, что даже в животном мире существует всегда вождь, или вожак, или предводитель стаи. Там, если мы берем какую-то низший уровень сознания человеческой формации, то всегда там есть какой-то вождь племени. И всегда есть тот, кто возглавляет, кто на себе концентрирует деятельность определенной группы. Поэтому среди мудрецов, философов или среди духовной жизни существует точно такая же взаимосвязь. Всегда существует тот, кто концентрирует идею, или тот, кто может трансформировать идею, приходящую от какой-то другой субстанции, более абсолютной субстанции, и дать ее тем, кого он трансформирует, кого он соединяет. Вы понимаете, о чем я говорю? Всегда есть этот глава, который является провозгласителем для тех, кому поступает эта идея. Без возглавления определенных этих вещей, как правило, вся информация остается непонятой, абсолютно непонятой. Поэтому, поскольку Индра, он не спит, кто его сразу погружает? Поэтому для всех Индра является царем полубогов. Поэтому Индра, он является администратором. Он не только является просто администратор, который ни черта не соображает, а это администратор, который несет духовный оттенок для деятельности полубогов. И он является разъяснителем. Без него полубоги тоже не могут получить полноценную информацию и правильно отреагировать на тот или иной поступок какой-то более возвышенной личности или неправильно воспринять ту или иную информацию. Точно так же, как в творении главным полубогом является Брахма, творцом. И Брахма, непосредственно получая наставление от Господа, передает их дальше по сети. Допустим, он может разъяснить это Индре. И Индра, он уже может вдохновить полубогов на деятельность, как правильно осуществить этот план. Также и здесь. То есть, чтобы что-то восприняли полубоги, ты возьми эту штучку, возьми, положи ее там. Это видео, я не делаю уже такое состояние. Ум вообще бесполезен, это отличный миллион совершенно. Точно так же, чтобы что-то рассказать, когда люди приходят и пытаются воспринять философские истины, то необходимы люди, которые возглавляют тех, которые приводят их сюда, чтобы они давали разъяснения. Иначе эти разъяснения могут быть непонятыми. Также здесь говорится, что мудрецы и полубоги, возглавляемые Индры, вложив ладони в глубоком почтении, склонились перед Господом Шивой. Склониться в глубоком почтении – это не значит просто согнуть спину. Это может быть просто поклон. Поклон духовной жизни – это выражение почтения. Иногда есть разные формы поклона. Люди кланяются, это так же, как вот, люди там, с рукой машут. Там. Они могут так и подмигнуть или что-то сделать. И в этом может не выразиться почтение, а может выразиться внимание. То есть есть две категории действий, которые мы друг другу можем. То есть внимание, оказать внимание. То есть человек зашел, и мы ему там что-то, То есть мы ему оказали внимание, но мы ему не оказали почтение. Здесь говорится, что полубоги со сложными руками склонились в глубоком почтении Господу Шиве. Глубокое почтение – это уже реализация, принятие, когда мы в уме полностью принимаем, что эта личность является авторитетом. Авторитетом во всех отношениях для нас, по крайней мере. Это есть выражение глубокого почтения, то есть это состояние сознания, состояние ума. Это не состояние тела, как мы иногда думаем, когда мы здесь пытаемся имитировать какое-то почтение перед друг другом, склоняемся за сложными руками. Харибу, прабу. Но когда начинается восприятие какое-то, когда я, допустим, говорю, не спите, то все плевали на это. Но когда мы встанем, все будут говорить, ой, лакшминарай, прабху. Это не почтение надо быть. Выразить глубокое почтение – это принять своим авторитетом. Это не улыбаться, не лицемерить, это принимать в уме этого человека своим авторитетом, личность принять авторитетом. И тогда эти поклоны наполняются глубоким почтением. То есть это реализованное действие, которое демонстрирует реализацию той личности, которая совершает этот акт, и положение той личности, насколько она возвышена и как они принимают ее. От этого в Бхагавад-гите как раз Кришна указывает, что ты должен обратиться к духовному учителю и смиренно вопросать его. От этого, когда мы в умонастроении почтения, то есть тогда, когда мы склоняемся в глубоком почтении, это говорит о нашем уровне смирения. И когда мы смиренны, только тогда мы можем воспринять какие-то философские истины. Без этого глубокого почтения никогда не достигнут смирения. То есть ум всегда в беспокойстве по отношению к этой личности. И если мы его не смирили своим почтением к этой личности, то никакие знания получить практически невозможно. То есть все эти знания проходят мимо нас. Все эти знания уходят, они улетучиваются. Другой обстановки, но связанной с духовной жизнью, это, как правило, еще раз хочу вам подчеркнуть, это признак греховной деятельности прошлого. То есть эти спящие люди – это очень большие грешники. Поскольку, когда речь идет о философских истинах, о чистой какой-то практике, люди погружаются в тамос. На них сразу начинают влиять гуны невежества, и они сразу погружаются в тамос. Если сейчас дать информацию, допустим, о сексе, то эти люди сразу пробуждаются. Сразу их тамос выходит на уровень раджаса. Если начнем давать им тамосные философии, то есть говорить сейчас о дерьме, о моче, о чем-то таком, эти люди сразу возбудятся. Но люди, находящиеся в благости, они наоборот действуют. Когда человек находится под влиянием гуны благости, он очень внимательно слушает чистую практику, и когда она преображается раджасом, он меньше интереса проявляет к ней. И когда она преображается тамосом, человек, он, так сказать, он как-то сконфузится даже. Поэтому Вьясадева, чтобы заинтересовать людей в кали-юге, написал Махабхарату, которая вместе с философским чистой практикой полностью покрывается раджасом и тамосом. То есть нюансы этой философии можно дать только так. И то, говорится, что сейчас, если мы будем читать Махабхарату, мы ни черта не поймем. Это как раз показатель того, что мы не смиренны. Мы самогуни, сердце наше покрыто анархиями, мы сонливы, безнадежно глупы и постоянно пребываем в беспокойстве ума. То есть беспокойство, о котором говорится в Шримад Бхагаватам, оно относится к беспокойству ума. Беспокойство ума происходит от того, что сердце полностью загрязнено этими анархиями. То есть постоянно вложено это, покрывает деятельность. Таким образом, мудрецы во главе с Индрой проявили это умонастроение. Здесь говорится, что Господь Шива имел набедренную повязку из шафрана и пребывал в состоянии транса. Уртха брахмачари, то есть тот, кто никогда не извергал семени. И есть категория тех, кто имеет семейное положение, то есть имеет положение семьянина, но находится в умонастроении брахмачари. И деятельность его в семейной жизни, она ведется как деятельность брахмачари. Господь Шива, и его эта набедренная повязка цвета шафрана, цвет не просто так указывается. Это говорит о его положении, что он достиг состояния брахмананды. То есть человек, который занят семейной жизнью, он никогда не может быть в умонастроении брахмананды. Поскольку если он в умонастроении семейной жизни, а не в умонастроении преданного служения, будучи в семейной жизни. Это два разных понятия. Иногда мы видим семейных людей, которые заняты семьей. А иногда мы видим семейных людей, которые полностью погружены в преданное служение. Между ними есть большая разница. Грехасы и грехометы. Сейчас очень часто в ИСККОН приходят люди, которые занимают статус домохозяев. Но поскольку они не получают квалифицированную информацию, то они не знают, как себя вести. Они говорят, что поддержание семьи – это преданное служение. Так я хочу объяснить, чтобы вы могли объяснить, только не фанатично, ни в коем случае, что поддержание семьи не является преданным служением ни в коем мере. Существует 9 форм преданного служения, и поддержание семьи даже близко там нет. Поэтому, когда вы слышите, допустим, кого-то, что поддержать семью – это тоже же преданное служение, это бред. Это бред неофита, это бред материалиста, который пытается привнести, так сказать, свое звено в преданное служение. Поддержание семьи ни в коем случае не является преданным служением, ни с какой стороны. Потом, преданное служение людей, которые занимаются кармической деятельностью, каким образом родились кармические этой деятельности или нет. Если эти люди 50%, ровно половину отдают на преданное служение, то есть храм или на деятельность искон, то вся их деятельность называется преданным служением полностью. То есть, если человек занимается кармической работой, то это уже не считается кармической работой, а полностью входит в храм. То есть, этот человек равен с вами в положении. Если он 50% от своей деятельности отдает сюда храм, или то есть, вообще использует на то, чтобы распространять мистер Шилу Пари. Этот человек занимается точно так же преданным служением. Но он должен 50% от своего дохода ежемесячного отдавать. 50% от своей прибыли. Только тогда это называется преданным служением. Либо он должен отдавать меньшую часть, если это соизмеримо с его какой-то деятельностью, то у него может быть семья, там, семья большая, дорогая жизнь и все остальное, то он должен постоянно на протяжении всей жизни, значит, максимально установленный стандарт, вернее, сумму максимально установленную на менее 50%, с учетом его большой семьи, там, ничего, по согласованию с авторитетами, он должен постоянно его приносить сюда. Только тогда, и делать это все по доброй воле, без единого намека на это со стороны монахов. Вот таково положение. На самом деле греха. Грехастые эти люди грехастые. Те грехастые, которые находятся на содержании, вот Прабхупада пишет, есть работа о грехастых, и там говорится, что те грехастые, которых единицы, которых заинтересован искон, чтобы их содержать, то они ни в коем случае не должны выплачивать храму никаких процентов. Поскольку храм беря их на содержание, считается, что они в прошлом и в настоящем уже все отдали. Поэтому Кришна так устраивает, что они находятся наоборот на содержании у храма. Так, таково положение, поэтому нужно тоже. И вот здесь Господь Шила говорится о его сафрановом цвете особенно. Он полностью отрешенная личность, и он находится в настроении брахмачари, полностью сконцентрирован на абсолютной истине и пребывает в брахма-нирване. Есть две категории, если вы помните брахма-нирвана. Есть нирвана, это нирвана Господа Будды, нестимости, Пурушатам. И есть брахма-нирвана. Брахма-нирвана это тогда, когда человек в таком состоянии, в момент смерти, когда он входит в это состояние именно брахма-нирваны, не нирваны, а брахма-нирваны, он возносится на одну из планет Вайкун. То есть это полностью умонастроение преданного служения. То есть нирвана Будды это шанта, это нейтральное состояние. То есть оно еще не преданное служение. А брахма нирвана это уже умонастроение преданного служения. То есть это категория даси. Даси, то есть с оттенком, допустим, в частности с Господом Шиве, это оттенок дружбы, всякий раз. Также здесь в этом комментарии говорится, что Господь Шива ни в коем случае не нужно думать, что Господь Шива он погружен в разные умственные спекуляции. То есть иногда мы считаем, что какая-то личность, когда она пытается нам объяснить какие-то философские истины, что она обязательно спит. Ну, как сказать, слишком очень умно говорит, и все очень много речей несет. И другая личность может быть какая-то, обладающая меньшим красноречием, она мало говорит, и нам больше понятно. На самом деле мы иногда просто путаем одно за другое. Есть понятие красноречия, есть понятие реализации. Есть реализованное, то есть когда есть реализация, есть красноречие, то это делает проповедь более эффективной. Когда нет реализации, но есть красноречие, менее эффективной. То есть человек очень много говорит, и никто не воспринимает эту информацию. И есть другая категория, это когда человек реализован, но он не обладает красноречием. И тогда, то есть, та информация, которую он передает, она воздействует на людей. Просто процесс воздействия, он очень длительный. Поэтому Прабхупада рекомендовал, чтобы помимо реализации, люди обладали и учились очень ясно и хорошо научно излагать свои мысли. То есть, и когда он пишет книгу «Проповедь наша жизнь», он говорит не только о том, что надо просто проповедовать везде и всегда. Он говорит именно об аттикаре, то есть о квалификации, матьям аттикаре, чтобы проповедью занимался человек, который уже подходит или хотя бы частично приблизился к уровню матьяны. То есть тот, который очень сам стоит, очень хорошо знает философию и может аргументированно давать эту философию, и может с оппонентом оперировать даже более высокого уровня, и он хорошо может представлять философию. И сам очень устойчив в своем преданном служении. И вы помните, да, а есть другие личности, которые, допустим, очень шатки в своей вере, но хорошо знают философию. То есть они хорошо могут знать. Это называется ментальное восприятие. То есть они на уровне ума знают философию, но сами не верят в это. Вот именно они и в большей степени относятся к мыслительным спекуляциям. То есть к философствам, к каким-то философиям. И здесь говорится, мы ни в коем случае не должны принимать Господа Шиву, что он так много знает о преданном служении, но это не подкреплено его верой. Вот этими философами или философствами занимаются те, которые очень хорошо изучили Священное Писание и кое-что могут давать, но сами не подкрепили эти знания веры. Поэтому Господь Шива не пребывает в таком настроении. Господь Шива очень, он чистейший преданный, он величайший вайшнав творение, и он красноречив, и все, что он говорит, все это подкреплено. Поэтому он, говоря об этом, находится в состоянии брахмананды. Иногда мы считаем, что когда ты молчишь вот так, да, или как вот здесь многие говорят, что я не сплю, они там на кончик носа смотрят и что-то. Они говорят, что мы погружаемся вот в это состояние медитации. Это бред. Состояние медитации – это говорить о Кришне. Когда мы начинаем говорить о Кришне, очень хорошо задействуется наш ум. Говорится, что в Кали-Югу все беспокойны. Поэтому, когда мы молчим, вряд ли кто-то из нас думает о Кришне, даже если он смотрит на кончик собственного носа. Когда мы только замолкаем, почему Прабхупада сказал, тот, кто проповедует, он всегда медитирует. И здесь как раз говорится, что Господь Шрила, будучи великим духовным учителем, он все время говорит, подняв палец вверх. Он наставление дает. Он дает наставление, объясняет философию преданного служения, положение преданного служения в этом материальном мире и положение преданных в духовном мире. Он рассказывает всю эту практику, как она действует, как нужно действовать. И постоянно говоря об этом, его тело, оно постоянно пребывает в определенных позах, когда он говорит. Вы знаете, что когда йоги говорят, они составляют так называемые асаны и мудры. То есть их речь, она, значит, то есть есть такое понятие жестикуляции, да? Но в нашем понятии жестикуляция — это какие-то определенные движения, связанные с нашими гунами. Но в йоге есть определенные мудры, когда человек подкрепляет слова определенными мудрами. То есть он говорит, и он говорит, и эти мудры, они проводят духовное воздействие, то есть энергетическое воздействие, которое несет определенную информацию духовную, очищает нас. Он может говорить и показывать руками. И вот в этом случае индийские танцы, они являются очень мощным йога-движением. То есть вот современные, вернее, не современные, а ведический индийский танец — это йога-движение. Когда человек говорит, вот там, вы знаете, да, вот играет барабан, там, говорит, он рассказывает историю, а тот, кто танцует, он не говорит, он показывает это. Так вот, в йоге существует очень много движений, когда речь подтверждается этими мудрами, и она создает благоприятную обстановку. Особенно в аштанга-йоге эти мудры изобилуют. Поэтому, когда Господь Шива что-то поясняет, он применяет эти мудры. Все эти энергетические процессы, они задействованы. Поэтому его состояние, когда все его чувства, ум, разум, все погружается в проповедь, это состояние называется брахма-нирвана. И Господь Шива демонстрирует. Иногда Господь Шива погружается в брахма-нирвану бессловесно, то есть проходя на бессловесный уровень. Но поскольку его состояние сознания в полной чистоте пребывает, то человек, который достиг такого уровня, он может просто своими мыслями очищать эту атмосферу. И в Шримад-Бхагаватам есть глава, где упоминается о том, что даже просто пребывание чистого преданного в каком-то месте, даже если он ничего не говорит и якобы не занят какой-то видимой материальной деятельностью, оно является преданным служением, и оно оказывает точно такое же воздействие, если бы он проповедовал. Даже если бы он проповедовал. Но в Кали-югу это происходит более ослабленной, самой ослабленной формы. Поэтому Прабхупада определил, что вся деятельность своего существа была в медитации на Господа, то есть чтобы ближе приблизиться к состоянию транса такого, то есть элементарного. Человек должен проповедовать, он должен хорошо знать философию и проповедовать. Тогда его ум погружается. Если ум погружается в контроль за философскими понятиями, то тогда и чувство приходит в контроль. Поэтому проповедь является основным фактором продвижения сознания Кришны. Также здесь упомянуто о личности Господа Шивы, что Господь Шива настолько милостив, что он постоянно думает, как бы демонов занять в преданном служении, как бы этих самых падших, самых негодяев. Те находятся невинные живые существа, они просто в тамосе. Они просто в тамосе. Но демоны — это те, кто сознательно противоборствует, сознательно противодействует, поскольку в процессе радостной деятельности сердце покрыто анаттами, и они всю эту энергию используют в противоположном направлении. То есть они больше приносят вреда. И им считается так. Хотя на самом деле Шримад-Бхагаватам говорит о двух сторонах деятельности демонов. Демоны являются очень важным ключом прогресса даже для полубогов. И вот здесь говорится, что Садашива, он всегда пребывает в глубочайшем сострадании к демонам, потому что он думает, как бы их занять в преданном служении, то есть как им дать милость. Это говорит о его величайшем вайшнавском умонастроении. Вайшнав — это не тот, кто говорит, фу, демоны, и прекращает с ними общаться. На самом деле вайшнав, он наоборот особо сострадает демонам. Особое сострадание он просит. Поскольку панчататва, и мы поклоняемся всем этим пяти проявлениям, и панчататва — это проявление Адвайти Прабху, это Садашива и Нараяна, Махавишна. И вот это сочетание двух природ Верховной Личности Бога, Нараяны и Садашивы, изначального Господа Шивы, оно наиболее милостиво воплощение по отношению к самым падшим. То есть личности Адвайта Прабху, он всегда был заинтересован в том, чтобы самые падшие, то есть демоничные люди, они вставали на путь преданного служения. И он очень мощно проповедовал этим демоничным людям. Смиренно и терпеливо. И говорится, что Адвайта Прабху, он такой гнев иногда проявлял, что демоны, они просто думали, что это на самом деле сам Адвайта Прабху, он предводитель демонов. То есть он умел общаться с демонами на их языке. Он мог впасть внешне в такой гнев, что демоны просто убегали с его проповеди. Они, да, говорится, что Адвайта Прабху он умел использовать, поскольку это было сочетание Господа Шивы и Нараяны. То есть говорится, что Господь Нараяна, он очень строг в сравнении с Кришной, с флейтой. Поэтому вайшнавы, они даже больше предпочитали, когда они совершали много ошибок в преданном служении, они больше предпочитали обращаться к Кришне с флейтой, нежели к Нараяне. Поскольку Нараяна, он мог не прощать каких-то грубых нарушений, но Господь Кришна с флейтой, он мог простить эти моменты какого-то преданного ошибок, преданного служения, каких-то оскорблений. Таким образом, Адвайта Прабху является себе соединяя двух вот этих личностей, верховную личность Бога Нараяна и Шадашивы, Господа Шиву, являлся одним из начинателей вот этой основной деятельности Махапрабху, то есть спасти самых падших. И Нитянанда Прабху, он считал и всегда говорил, что Адвайта Ачарья является самым совершенным проповедью для самых падших, то есть для демоничной категории населения Хали-Юги. То есть Адвайта Прабху, он был сконцентрирован на проповеди демонов, именно демонов. И проповедовал им таким образом, что демоны предавались. И Господь Чайтанья Махапрабху говорил об его идеальном характере, об идеальности, поскольку вы знаете, что это было само проявление Господа Кришны, что он сам Нараяна и Господь Шива. Это критичная экспансия Махапрабху. Хари Кришна, пожалуйста. Это самое авторитетное учение. Больше никакой религиозности в принципе не существует. Существует только 4 сампрадая, и от этих 4 сампрадая идет вся религия по всей этой материальной вселенной. Это Рудра сампрадая, Шива, основателем которой является Господь Шива. Шри сампрадая — это основателем которой является Лакшми, супруга Господа Вишну. Кумара сампрадая, основателем этой сампрадая является Кумара во главе с Санат Кумаром. И Брахма сампрадая. Хочу вам напомнить, что в Кали-Юге представителями этих 4 сампрадая, самыми авторитетными толкователями и передающими без изменений, то есть ачарьями этих сампрадай, являются Шри сампрадая, представляет Рамануджа, философия Рамануджа ачарья, Брахма сампрадая представляет Мадхва ачарья, Кумара сампрадая представляет Тона сам. Вишну с вами представляет Рудра сампрадая. Нимбарга представляет Кумара сампрадая. Вот эти 4 направления, которые представляют эти сампрадая в наш век Кали, и они являются самыми авторитетными толкователями самих идей сампрадая. То есть они есть парампара. Поэтому наша сампрадая называется Брахма Махва Гауди Вайшнава сампрадая. Слово Гаудио обозначает местность, которая появляется в мессии, то есть в которой снисходит сам Господь. Это Гауди. Гаудия Шиша, то есть то место, в котором появится Господь Чайтанья. То есть это и есть Гаудия. Поэтому у нас подкреплено слово Гаудия, чтобы подкрепить, что вся эта сампрадая, она вела к тому, чтобы принять Господа в свое лоно. То есть это сампрадая, которая приняла в свое лоно Махапрабху. Махапрабху ее наделяет особыми полномочиями. Брахма, Махва, Гаудия, Вайшнава сампрадая. И слово Гаудия делает ее самое авторитетное, поскольку сам Господь не входит ни в какой-то именно из этих 4 сампрадая, а именно в Брахма сампрадая. Поэтому эта сампрадая является самой авторитетной. Он выбирает ее как самую авторитетную сампрадая и приходит с миссией соединить эти 4 сампрадая в единую. Но опираясь именно на Брахма, Матхва, Гауди сампрадая. Поэтому когда идет вопрос о том, что почему мы именно оказались в Брахме, и может быть какая-то сампрадая другая более авторитетная, нет. Наше священное писание, в частности Падма Пурана, говорят, то самое авторитетное сампрадая, в эту кальпу будет являться Брахма, Махва, Гауди, Вайшнава сампрадая. И проявится она в своем самом совершенном качестве в Кали-Юге, когда в местности Гауди придет сам Шри Кришна в умонастроении своей вечной супруги Шримати Радхарани. То есть это было так, она всегда была авторитетной. Но проявилась она особо в Кали-Юге, это авторитетно. Так же, как вы знаете, да, поле битвы Курукшетра. На Курукшетре в свое время 8 миллиардов 600 миллионов лет назад Кришна он рассказал Богу Солнца и Васвана Бхагавад-гиту. И поэтому Курукшетра до того, как он рассказал Арджуне, она точно так же была местом паломничества, поскольку это слияние двух рек Ямуны и Сарасвати. И вот это слияние двух этих потоков, оно является самым священным местом. И 8 миллионов лет назад Кришна проявил Бхагавад-гиту, и все мудрецы поклонялись этому месту, и это место проявилось в два параюга, в конце два параюга, как опять место паломничества, то есть проявилось для всех остальных. До этого об этом знали только освобожденные личности, что Курукшетра настолько священное место. Но вот в конце два параюги Кришна рассказал Бхагавад-гиту, проявил ее судьбу. То есть всегда ждали они, когда же Кришна опять поведает Бхагавад-гиту Богу Солнцу. И Кришна поведал ее Арджуне. Арджуна представляет, вы знаете, он сын того, и еще того. Ну, история очень длинная, сейчас я не буду представить, но по-хорошему, как такого рождения, удивительное рождение. Арджуна, как он в себе соединяет царя полубогов, Бога Солнца и всех остальных. То есть его рождение. Это уже отдельная версия. Пожалуйста, вопрос. Это твои проблемы. Но это очень длительный разговор. Это очень длительный разговор. Желание именно. Желание чувственного наслаждения. И неудовлетворенность в этом наслаждении, оно трансформируется в ненависть. Вообще можно в трех словах это объяснить. Живое существо приходит в материальный мир с желанием наслаждаться отдельно от Кришны. Поскольку это невозможно, то тут же трансформировать это в ненависть. То есть оно не удовлетворено, как бы оно ни наслаждалось, оно всегда не удовлетворено, а неудовлетворение переходит в гнев, то есть вожделение. Вожделение и продуктом вожделения является ненависть. Все. Все это просто. Всегда, когда живое существо не удовлетворено, оно всегда есть ненависть. Оно ненавидит. Просто разные степени гнева. Как есть пример, когда Прабхупада приводит слова, написанные на воде, слова, написанные на песке и слова, высеченные на камне. Вот разные гнев, проявления гнева и ненависти. Ненависть — это слова гнева, высеченные на камне. Это ненависть уже. То есть гнев преобразован в ненависть. Гнев просто — это могут быть слова, написанные на песке. Но по мере того, что как волна их закатывает, они смываются и могут исчезнуть. И есть гнев, проявляющийся как слова, написанные на воде. Это говорит, что гнев преданного такого. То есть все это не пиши на воде, там ничего все равно не написано. Поэтому преданный может дергаться, гневаться, но на самом деле сердце его всегда уравновешено. Оно может баламутиться, но тут же стиль там. Поэтому настоящий преданный, он на самом деле как гневается, как вот по воде вилла написать. То есть на самом деле он не гневается, это лишь секундные такие состояния его. И сердце его на самом деле всегда умиротворено. Он внешне это проявляет, поскольку секунды природы на него действуют. Но сердце его уже полностью удовлетворено, поскольку он прочно стоит на пути преданного служения. И ничего не желает, кроме Кришны. Это настоящий преданный. Он говорит, чистый преданный — это настоящий преданный, который станет чистым преданным. Надо подняться до этого преданного. А не пребывать просто в спекуляциях и искать спекуляции. Шрадха. Нужно развивать шрадху. Веру. Поэтому Христос говорит, где вера ваша. Основной приоритет — это вера. Если у человека есть вера, то у него есть автоматически все. Если у него нет веры, у него автоматически нет вещества. И в зависимости от его глубины веры приходят те знания, раскрываются писания, все. Тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну, тот тому раскрывается смысл всех священных писаний. А благодаря этому он успешно переправляется через океан страданий. Какова природа? Если ты что-то еще до конца не поняла, я тебе буду еще раз объяснить. Желание и... Как ты сказала? Желание и ненависть, да. Когда мы забываем Кришну, и мы неудовлетворены, мы всегда ненавидим человека. Что такое ненависть? Это и есть проявление гнева, которое высечен на камнях, которое никто не может ни стереть, ни смыть, ничего. Он все время выдолблен. Веками, так сказать, пребывает на этих камнях. А природа, кстати, другой категории гнева, легкий гнев, там мы тут дали в нос и успокоились, или нам дали в нос, и мы так, а мы обиделись и высекли на камни слова, и мы ненавидим этого человека, который нам что-то причинил. Это тоже та же самое проявление, то есть длительность просто, и то есть, мощность этого гнева. Ненависть — это тот же самый гнев, который постоянный, то есть продолжительный. И когда человек уже полностью на это только медитирует. Это реваншизм, как же отомстить? Он всю жизнь свою посвящает, это есть ненависть. Как тиранику шипу про Вишну. Конечно. Но это гнев, это проявление гнева. Одна из категорий гнева. А гнев по из-за того, что он всегда не удовлетворен был, поскольку он искали совершенства, а пока человек не станет преданным, он не будет совершенным. Поэтому демоны идут разными совершенствами, всегда не будут времени. А раз они всегда не будут времени, эти желания у них являются желания. Подавляется ненависть, все очень просто. Да, вроде ранее. Все так съел. Мои слова, наверное, не шурать. Лекции вышивай. Что за ты что-то хотел сказать? Сразу. Просто он трансформировался из тонкого в грубый, и потом также из грубого в тонкий. Он постоянно трансформируется. Потому что даже появляется здесь живое существо, оно уже наделено сексуальными желаниями. Даже само то, что вот оно побуждается отдельно от Кришны, это уже проявление секса. Потому что секс, он всегда есть. Секс — это любовь к Кришне, на самом деле. Да, просто в извращенной форме. Говорится, что между отношениями Радхи и Кришны сексуальные взаимоотношения, но этот секс трансцендентальный. Поэтому ничего абсолютно общего не имеет с этим сексом. Даже общего, даже. Его, то есть сравнивать его, это называется аппаратом. То есть оскорбление, которое тут же нас останавливает в духовной жизни. Если мы только пытаемся сравнить их отношения, хотя мы там находим слово секс, допустим. Даже если мы пытаемся в уме даже сравнивать то между вот такими, как мы сейчас тут одно, это тут же аппарат сразу нашей духовной жизни может прекратиться. Поэтому Прабхупада и запрещал эти отношения между Радхой и Кришной, и там даже обсуждал. А вот вы говорите, что да, он может перенести его в следующую жизнь еще углубить, и в итоге он может превратиться просто в ненавистника, то есть он рождает уже с ненавистью ко всему живому, окружающему. А потом, допустим, у него там преданность становится. Да, ну, да, это потом все исчезает. Естественно, если он предается по милости, то есть какого-то чистого преданного, то есть все исчезает. Он попадает под омовение, то есть он начинает мыться. И самое, то есть, эффективное омовение, это Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Но не надо думать, что это происходит так быстро, так сразу. Поскольку люди думают, ой, что-то я служу, и все так долго. Потому что есть проблемы, я уже объяснял. Человек вовремя не встает, неправильно. То есть, если мы говорим о категории, вот я вчера читал лекцию там в Новосибирске по... Как это называется, когда молодых ты обучаешь? Бхакта-программ. Они там начинают... Я объяснял всем причины неощущения вкусовых этих качеств нету, почему нету внутреннего энтузиазма. Поскольку нету понятия бхакта-программ. У нас бхакта-программ ведется постоянно, потому что я на каждой почти всегда объясняю вам этот процесс. Поэтому, когда вы говорите, как же так, ваш минеральный никогда не говорит о санкиртане, а санкиртана есть. Просто вы не слышите от меня слова санкиртан, но все, что я говорю, связано только с санкиртаном. Поэтому санкиртана есть. Когда мы говорим, что нет бхакта-программ, то есть бумажки нету, где написано, что у нас бхакта-программ, значит ее нету. То есть это ваше сознание просто. Поскольку вы еще, как сказать, как козявки, вам пачпорт нужен. Здесь бумажки, ты козявка там, как там, букашка, а с бумажки ты там. То есть вам нужно какой-то официальный, вы всегда говорите, вот официально нам скажите, что мы должны здесь мусор подбирать по алтарю. Тогда другое дело. А пока нету официально, мы не подберем. То есть вот это и есть, это проявление вот этой глупости. А на самом деле эти бхакта-программы всегда идут. То есть мы обсуждаем, как нужно, даже сейчас на сегодняшней лекции. То есть если обговорим его настроение, поклоны. Это бхакта-программ начинается с того, что мы начинаем объяснять, что человек, который с языка чего слетает святое имя, мы должны ему выказывать почтение в уме. Ну-ка поднимите руку, кто выказывает почтение в уме тому, кто повторяет да. Ну вот видите, поэтому очень просто. Да какой смысл тогда продвигаться, если мы с самого начала все делаем неправильно? Поэтому и нет вкуса никакого. Поэтому постепенно у нас не приходит. Мы читаем джапу, даже никогда не говорим себе переводы, что это мы просим Кришну занять нас в преданном служении. Поэтому я говорю, что мы всегда это об этом забываем. А когда мы не контролируемся, тогда процесс более тяжелый. Вот мы же его не просим, там нету слов. Ой, Кришна, займи нас самым легким, самым удовлетворяющим нас преданным служением. Там этих слов нету. И когда Кришна нас начинает занимать, мы говорим, ой, все вкус, это нету совсем. Это абсурд, глупость. Поэтому все начинается с изначально. Тогда человеку объясняется, что вот надо выказывать тому, что... То есть он поднимает приоритет преданных. простых преданностей, которые только джапы начали повторять, неважно, 16 ли кругов или один круг. Из кончика языка, то есть они уже приобщаются. Он уже говорит, да, это так. И у него развивается постепенно, то есть положение, то есть преданные, это такие личности. Он уже начинает в уме к ним относиться. Он более смиренную позицию занимает. Поскольку человек смиренный, он может все воспринять. Раз он все воспринимает, он быстрее прогрессирует. Дальше переходя, ему говорят, тот, кто получил дикшу, ты должен выказывать ему почтение. Со сложенными руками в поклоне. То есть это не говорит, что перестань теперь думать, что он хорошая личность, просто складывай руки и кланяйся. А мы-то так воспринимаем это. То есть первое отбрасываем и переходим к второму. Теперь можно не почитать в уме, можно теперь так. Шоу вон. Или так все. Хари Кришна. На тебе. В итоге это оскорбление. А раз это оскорбление, говорится, что все, что нас затрудняет, самое сильное, то, что нам не дает продвигаться, это оскорбительное настроение. Поэтому что удивляться, что у кого-то не подпишется? Вы посмотрите, какие претензии друг к другу, к администрации, к тому, к всему. Гуру мало приезжает, уже даже и гуру там оскорбить. Мы-то думаем, что мы не оскорбляем, потому что в нашем понятии оскорбления, это когда плюнул и все по-честному влетел. Вот тут я его оскорбил. А когда я просто думаю о ком-то так, что он несовершенная личность, то это не оскорбление. Это уже оскорбление. Это уже оскорбительное настроение. Поэтому именно это и не позволяет воспринять ничего. Много говорится, а потом кто-то говорит, просто для вас он больше авторитет, он говорит то же самое, и вы, ой, правда, и начинаете обсуждать это. А кто-то со стороны говорит, боже мой, я же им говорю, просто они не принимают авторитета. Вот и все. Поэтому им говорят то же самое, даже еще в более примитивной форме, но они считают, что он авторитет, поэтому они от него принимают. И сразу реализация. Вы понимаете, почему не реализуют? Не потому что плохая ли, потому что мы плохи, мы никак не можем принять авторитет человека. Ничего нового никто не говорит на самом деле. Вот я, когда слушал лекции про Павлиса Махараджа, все вы это знаете. Слово к слову. Так ли? Ну как вы вышли? Ой, гуру, так здорово объяснил. Что было здорово? Все то же самое. Но саньяси, гуру, это не потому, что вы чувствуете его чистоту. Нет. Это потому, что в вашем уме, это как помните, я рассказывал, если человека представить, трижды лауреат Нобелевской премии, академик шести академий, там все, физик ядерщик, химик пожизненный, и все остальное, все слова его действуют авторитетно на всех живых существ, товарищ там Тусовкин, сейчас он нам расскажет, как тут надо читать джапу, и он нам выскажет 16 кругов каждый день, и он говорит, ой, какой авторитет, вы начинаете 16 кругов, потому что там ты вас настроили в уме, а он говорит, ой, ну почувствуй, такой шапки, такой бах, такая чистота, такая улыбка, какие глаза, прямо оттуда, это просто захарди, то есть это не афиты, они всегда так на таком уровне воспринимают истину, красиво, некрасиво, поэтому даже полубоги, они на Шиву смотрят, и фу-фу-фу, а они возвышеннее, чем мы, даже они не понимают, где чистота, где что. А ну уже тут кальюжные люди. Ой, это такое бхакти, а это тут шахти. Да мы не знаем, что такое шахти, и даже близко даже не осознаем, что такое бхакти. Кто громче орет, у того шахти. Кто меньше говорит, у того нет шахти. Да это чушь. Ну я говорю, мы ничего не знаем. Я знаю. Но я вижу тех людей, которые мало-мальски разбираются в этом, а другие ничего не знают. И слушают и просто приходят абсолютно неправильно говорить. Поэтому есть такое понятие. Брахманические качества связаны с развитием чистота, милосердия, правдивости и ответа. Брахманические качества — это не мягкий голос и улыбки, и все такое. Человек лживый, лицемерный, неправдивый, но зато у него мягкий голос, очень такие качества мягкие. Он всегда улыбается, и вы говорите просто вы дурак, и он дурак. Он сконцентрировался на развитии абсолютно внешней природы, а вы эту внешнюю природу воспринимаете за внутреннюю. Поэтому говорите, почему это дураки мутхи, то есть, или дуратмы. Слово дурак произошло именно оттуда. Дуратма. И то есть глупец, который одно принимает за другое. Вот в этом наша проблема. Поэтому мы не знаем, кто авторитет на самом деле, где, что, какие качества ценны. И мы в итоге то есть, одно за другое приняли, и потом И многое может развалиться из-за этого. Мы неправильно действуем сами. Поэтому надо на самом деле осознавать, что такое качество. Что такое внутреннее качество, что такое внешнее качество. Внешняя правдивость, это есть правдивость на самом деле. Если человек не научился быть правдивым к себе самому, по отношению к себе самому, то никогда не ждите, что он скажет правду кому-то другому, или будет относиться правдиво к другому. Если вы не можете признать своих ошибок, вы никогда не сможете увидеть достоинство других людей. Никогда. Если вы считаете себя великим, вы никогда не сможете уважать кого-то. Никогда. И поэтому вот эта анархия в сердце, что для меня нет авторитетов, она покрывает сердце всегда. Поэтому надо принять авторитет. Тогда будет нормально. Иначе произойдет то, что произошло, допустим, в Новосибирске, в Красноярске. в Иркутске. Просто нет авторитета, нет авторитетного руководства. Есть люди, которые полностью не соответствуют статусу лидеров. И вся их философия, она... Это называется давать неправильное толкование и неправильное настроение, используя философию всего пара. В итоге все разваливается. И кто ездил на Новосибирск, я думаю, вы видели, что там происходит. Если у кого-то есть какой-то опыт преданного служения, маломальский, то я думаю, может быть, кто-то заметил. Хотя там на самом деле все отлично, выпечено у нас. У кого такое мнение? Ну, у тебя может другое мнение, поскольку ты мало служил. А вот у других такое мнение. Вот Маслова, у тебя такое мнение. То есть ты только на месяц туда съездишь, как плохие отношения с Украиной. Да? Это хорошо, в принципе, я никогда не хотел, чтобы мы как-то были сконцентрированы на поиске совершенно. Это моя задача. Я всегда буду настроен оскорбительно. Поэтому я все это вижу. Я увидел, наверное, одну треть того, что там происходит. И я нахожусь у нас в настроении оскорбительно. То есть я еще не достал. Или они меня еще. Мне кажется, что они меня еще доверяют. Они приходят сейчас скажут. Да. Пусти. И меня нет дома. Есть вопросы? Да. Естественно. Естественно. Но смотря в каком отношении, видишь, когда это связано с какими-то менее важными для них вещами, они могут быть абсолютно, даже мы можем их принять за возвышенные вещи. Я же говорю, что демоны, они могут обладать очень хорошей внешней природой. Но внутренней чистотой не имеют. Поэтому не надо думать, что демон это обязательно такая личность. Нет. Наши вот... Я сам никогда в жизни себя демоном не считаю. Просто падшая личность, обычный падший человек, который занимался духовной деятельностью. Но поскольку преданные в основном такие вот, вы замечаете, да, даже такого разряда внешних, как я преданных, очень мало. Так? Даже по внешности. Вот если вы проедете все храмы СНГ, вы редко найдете таких личностей, которые бы так, кстати, выглядели так. Ну да, так сказать. И вот в основном это из-за этой внешности и из-за определенных проявлений характера преданные не находят возможности как-то общаться, да, то есть они не умеют общаться, они не могут найти правильное общение с такими людьми. И они в итоге из-за своего бессилия объявляют их демонами, чтобы просто их убрать. То есть им кажется, что эти личности наиболее вредоносные. А почему это происходит? Потому что они сами недостаточно чисты. И они проповедуют какую-то совсем другую философию иногда. И появляется более сильная личность, и вместо того, чтобы с ней бороться, легче ее объявить демоном. Поскольку у кого-то есть уже положение, а у этой личности еще нет положения. И чтобы ее убрать, просто легче так спустить слух, что это демон. Такое. А преданные, кстати, они податливы на всякую роду информации. Они начинают говорить, да, это демон. Там. Мы видели в нем, ой, ну такие усы, там, ой, он как посмотрел на нас, прямо усы. Не обделались. И все, и начинают вот эти слухи, это все как растет, обрастает. Ну, вот это, то есть это никогда не правильно. Это неправильно. Демоны личности, в большей степени демоны они не дураки. Они не так действуют, чтобы их объявили демонами. Понимаете? Демонов обычно называют махатмами, там, как великими личностями, продвинутыми, наверное. Вот если вы возьмете даже Махабхарат, вы увидите, что те, кто встали против Кришны, они проходят наоборот, как еще более великие, чем те, кто за Кришну стал. Так это понятно? Они выглядят наоборот. Даже Арджуна, будучи вайшнавом, принимает их за самых возвышенных личностей, все их качества. Понимаете? Да. Поэтому не надо думать, что мы такие прямо такие все специалисты, сейчас мы определим, кто демон, кто не демон. Если бы у нас настоящий демон хоть один появился, мы вообще никогда это не сидели, не демон. Это вот демоническая личность такая, вот, типа кривоногого, там вот это белое братство, это вот больше похоже. То есть когда анализируешь его поведение, что он, каким он делом занимается, это ближе походит. Поэтому что он в Искон пришел, Вишнупад ему не дал инициации, и проявление всей его природы, как он действует, это больше похоже на демоническую природу. Хотя, вполне вероятно, это демоническая природа, но это не демон. То есть это человек, долгое время находящийся под влиянием демонов и занимающийся демонической деятельностью. Постепенно он может превратиться в демона, и наверняка уже может быть превратился, поскольку его деятельность так похожа. Да. А когда люди концентрируются на том, чтобы распространить сознание Кришны, это вообще это классные демоны тогда. Вайшнавские демоны. Что? Брахма Сахаджи? Брахма. По природе, если брахма, нет, конечно. А если этот брахман так, то по шнурку. Не по шнуру, а по шнурку. Что у брахмана это шнур, а у таких личностей это шнурок. Они даже не понимают свое положение. И не действуют в таком брахмане. Как Прабхупада говорил, для многих данда это палка, а для многих данда это совсем ясно. Одна и та же вещь может быть по-разному воспринята в нашем сознании. Для одного гуру дикша это величайшая ответственность, а для другого гуру дикша это просто удовлетворение своего ложного эго. Я стал духовным. Поэтому я и смотрю, насколько кто из вас что принимает. Либо человек становится после инициации более ответственным, более решительным, в преданном служении, с помощью миссии духовных. Он просто негодяй последний. И если вообще превращается еще в большего негодяя, только один вред приносит своему гуру, исконно. Вот это больше похоже на проявление демонической природы. То есть дискредитировать Прабхупаду и его движение. Это задача демона. Задача преданных — поднять и повысить авторитет. Поэтому вы их принимаете за чистых преданных иногда, а тех, кто за демона. Поскольку и в вас находится, или в нас, или во мне, я не знаю в ком. Я не специалист. Время покажет. Поэтому будьте взрослыми, внимательными. Мне там сказали, кто-то говорит, у лондонской басты не в экстазе. Я говорю, они просто не дураки. Не глупцы, сентименталисты. Они на все смотрят трезво. Они серьезные люди. Они говорят, ну да, они просто, по-моему, вообще в тамосе. Я говорю, потому что они уже 3 года в тамосе и книги распространяют. А вы 3 года в экстазе, и у вас все, кто будет за эти 3 года, уже 12 составов поменялось. Понимаете? Они думают, что вы не в экстазе просто. Они хотели видеть таких. А увидеть таких, которые смотрели, такие серьезные люди. Уровень продвинутый, кстати, поэтому. Можно продвинуть? Садись, здорово. Пожалуйста. Перед чем же, да, там определенные энергетические каналы перекрываются, чтобы затягивать на бедре, чтобы воздействие энергии регулировать. И этот узел на определенном месте находится. Да, это уже тоже сейчас там говорит. Естественно, все не просто так. Еще есть это? Так, вот. Хотелось бы мне проанализировать поездку. И проанализировать то, как здесь остались преданные. Вижу, то есть Алайза. Алтарная так и не притронута. А вы-то здесь были, я себе уже сказал, давайте делайте экраны, все остальное, все это закройте, а вот это сделать. Я же вам говорил. Вы же все эти замазки, блюдцы, и все. Бензиры не делали. Восьмой. Алтарь ничего не делал. Я вижу, что здесь эту комнатку сделали, дождь на полу. Толем склад не обидел. Поэтому сейчас любой дождь с ветром, и все книги там замочат. Так все это все не закрыто, не делали. С водой вы провели какие-то трубы, это кому-то лапшина уж ехали. Слышите? Это так, к моему приезду трубу провели? Давайте так, это колонна. Она раньше была? Что сделано с водой? Колодец вычистили, конечно. Вычистили колодец, но воды в нем нет. Там была жаба, она сказала класс. Леш, ты спишь, да, опять? Нормально все? Все в порядке? Прибор работает нормально. Для чего сделано здесь за неделю? Такого все. Серьезно. Ремонт. Вот я вижу, что эту комнату построили. И что дальше? В алтаре ничего, на алтаре тоже ничего. Ничего. Не надо ничего. То есть, ты думаешь, я его приведу? Да? Ну вот это вот это и есть твой авторитет. В уме, авторитет в уме. В деятельности я его не вижу. Как ты организовал здесь, что извинилось? Ничего. Построена деревянная комната. Это деревянная комната, любой из нас мог в одиночку построить за это время. Так ведь? Это так или нет? За 7 дней один мог это сделать просто так. Один человек это мог сделать за 7 дней. А чем остальные занимаются? Когда я сказал, что болтар мне привели в порядок. Шура, говоришь, уехал. Что Шура мне ничего не объяснил, ничего не рассказал, а ты поехал. В алтаре кто? Володь, этот видокат, ты ничего не знаешь, да, где в алтаре где? Шуры нету. Видокат, ты говорил, но там не было нужных обоев. Ну а почему вы их не приобрели нужные обои? Алтарь не всем. Видокатом не говорится, не говорится, все. Ну, в общем-то, я вижу, думаю, какая разница мне, что видокат тебе говорит? Меня мало это интересует, я вижу, что этого не делает. Это очень плохо. Я считаю, что я не справился с этим. То, что я тебя просил. Сделать. Чтобы сделать. Колодец вычистили, что? Вы вычистили, теперь там чисто яма? Нет, это не было уже громко. 7 дней вы вычистили колодец? Да, нет. А что? А теперь где ты стал? Мои санкции на то, что вытащили грязную обувь? Ну, просто посоветуйте мне. Некогда или некогда? Некогда. А где, чем занимались? Здесь было всего 3 человека. Как 3 человека? На строительстве нашли. А остальные чем занимались? На строительстве, ладно, 3 человека, а остальные чем занимались? Было холодно с анкетами. Каковы результаты с анкетами? Стоило, я тебе тогда сказал, если ты видишь, что они распространяют по одной из них, ты сразу должен был их здесь. Одного оставить, потом просто язью поддерживает, как знаешь, огонь горит, костер, просто берет полено, то ты туда бросаешь. Знаешь, только поддерживать язью? Ну, как печку дрова. То есть одного вот оставить, просто пусть там заразишься, так бросаешь. Останется здесь на строительстве. Можно делать это дело. Особенно в алтарной. Я тебе взял и сказал, первостепенно это алтарная. Ты сделал комнату. Почему ты всегда делаешь не то, что я тебе говорю, до сих пор все? Это очень плохо. Я не могу тебя поставить никуда в авторитет, поскольку ты не сделаешь, ты действуешь по собственному принципу. Ты рулишь сразу туда, куда ты считаешь нужно. Ты разве этого не понимаешь, то, что я говорю? Это что, амбиция или что? Вот меня лично самого это не устраивает. Я даже это не для прихожан, не для кого. Меня лично просто самого это не устраивает. И я сразу думаю, если это уж меня не устраивает, то наверняка и других всех это не устраивает. Хотя бы одна алтарная должна быть в порядке. Там ладно, мы сможем. Это место, которое мы для яги готовим. И оно, ну, должно быть, хотя бы оно должно быть нормально состояние. Я тебе сказал, первоочередно, чтобы людей можно было приглашать. Время идет. Время идет. Почему ты мне сделал? Не, на это внимание не уделил. А сделал то, на что я внимание вообще почти не обращал. Почему так произошло? Пусть там были материалы, если не снова, не было человека. Ну какие материалы? Ну что значит не было? Что как маленький здесь? Ты же взрослый человек, не только как ребенок. На самом деле, не обоих. Ну видокарта здесь был. Ну что значит обоев не было? Вы могли бы их купить или пойти собрать пожертвования? Ну что сделали по этому вопросу? Вы хотя бы дернулись в этом направлении? Ну, как видели, мы так не понимаем. Ну, что потом? Ну, здесь делали то, что можно было делать. То есть не то, что я вам сказал делать, а то, что вы посчитали, вам можно делать. Это называется непреданное служение. Преданное служение – это не когда то, что ты хочешь делать, а когда ты делаешь то, что тебе говорят авторитеты. Это называется преданное служение. Так ведь? Ты согласен с этим или нет? Вот до тех пор, пока ты не научишься, ты никогда не сможешь представлять ИСККОН. Никогда. ИСККОН представляет это не так, как кому-то вздумается. Вот все, кто так думал, как ты, вот они так натворили бы в Сибири. Как он там все видит? а не так, как видят это Махараджа и Прабхупада. А вы говорите, скорее в Читу мы там сейчас, вот Авая, куда он вас приведет, Авая? Пока он еще не туда, куда приведется. А вы так сентиментально визжите. Так, какие планы конкретно? По строительству. 28-29 июля Бхактивинода Махарадж приезжает в Англию. Ни черта не сделал. Ты 7 дней сделал клетку. Ну что, планы какие, Эли? Почему ты мне не сказал, что ты этого не сделаешь? Если ты видел, что это нереально. А я считаю, что все это реально. А почему это не реально? Ты мне бы хотел, чтобы я, наверное, пора бы в белую одежду перевел. Я думаю. Это такое впечатление, что именно в этом проблема. Вообще, твоего сознания. Ты просто как-то работяга себя видишь. Которого он совершенно другим подошел. Так, я хочу вам прочитать решение регионального совета, которое прошло 2 июля 96 года. Что-то были вкусные. Решение регионального совета Сибирского региона. Присутствующие на региональном совете Прабхавишну с вами, во главе с Прабхавишну с вами Махараджем, Бхактива Пара с вами Махараджем. Thank you. Oh,